Глава вторая. Было четверть восьмого утра, когда на столе Джилл Райерсон зазвонил телефон. «Отдел особо тяжких», — произнесла она. «Райерсон». «Мисс Райерсон, это Валери Драммелл. Я сотрудник службы безопасности в Хэнди. У меня тут ваша визитка. Я решил позвонить по поводу ситуации, в которую мы попали». Джилл сообразила, что женским именем себя назвал мужской голос. Собеседник тараторил на одном дыхании, комкая слова. Его сложно было понять. «Откуда вы сказали, звоните, мистер Драммелл?» «Из Хэнда, мэм». Мужчина откашлялся и добавил. «Из Дредсхэнда, мэм». Название показалось знакомым. Одно из тех редких названий, которые не забываются. В тот момент она не могла вспомнить, откуда и почему его знала. Но что-то там произошло, может быть, в прошлом году, и Джилл каким-то образом была в это вовлечена. «Что у вас за ситуация, мистер Драммелл?» «Понимаете, у меня тут парень, местный, по имени Джо Мэлори», — объяснил Драммелл. «Говорят, он убил кучу людей и закопал их тела в лесу. У него на одежде, похоже, кровь, засохшая кровь, вроде бы не свежая. И выглядит он... Он выглядит как-то неправильно, мисс Райерсон. Детектив, я ведь не ошибся номером. Это правильный номер?» Джилл заверила Драммелла, что так оно и есть, и она как можно скорее прибудет на место. Повесив трубку, детектив вышла из своего кабинета и заглянула в зал оперативного отдела. За ближайшим столом сидел Майк Макхейл. «Дредсхенд», — произнесла она. «Где это?» Макхейл лишь пожал плечами. На тумбе позади его стола лежал дорожный атлас. Майк кряхтя перегнулся за ним. Он открыл атлас и внимательно изучил одну из карт. «Только что звонил сотрудник их службы ОБСМ. Сказал, что у него какой-то местный утверждает, что убил несколько человек». Макхейл, нахмурившись, поднял взгляд от карты. «Да ну», — произнес он. Райерсон пожала плечами. «Вот оно», — сказал Макхейл, коснувшись пальцем подробной карты внутренних районов Аляски. «Где-то в горах. Думаю, дорога займет у нас часа полтора». Уголки губ Райерсона изогнулись в усмешке. «У нас?» «Что я за мужик буду, если позволю тебе одной гоняться за подозреваемым в убийстве?» «Тогда ты за рулем», — ответила она. Они нашли Драммелла на скамейке возле деревенской церкви. Рядом с ним сидел похожий на искудавшее пугало человек с длинной кудлатой бородой. Райерсон и Макхейл вышли из патрульной машины и приблизились к мужчинам. Райерсон заметила медно-коричневые полосы засохшей крови на термобелье Мэлори и на отворотах его брюк. Не то чтобы она сразу же поверила во всю эту историю. Насколько Джилл понимала, он мог последние два дня свежевать дичь в лесу. Хотя, когда Мэлори впервые на нее взглянул, в его серых глазах было что-то такое, отчего ее пробило озноб. «Я пришел примириться с этим», — произнес Мэлори, когда они подошли. «С чем? С этим?» — спросила Райерсон. «Давайте покажу», — глотая звуки, ответил Мэлори. Опершись на плечо Вэлла Драммелла, он поднялся со скамьи. Драммелл скривился. Было видно, что ему противно прикосновение этого человека, хотя он не сделал ни единого движения, чтобы оттолкнуть его. Взглянув на Райерсон, офицер безопасности испытал облегчение. Полицейский уже здесь, и он может передать им эту проблему. «Подождите-ка», — сказала Райерсон. «Нам позвонил мистер Драммелл и сказал, что вы тут убили несколько человек. Это правда?» «Да, мэм», — ответил Мэлори. «Это произошло недавно?» «О, нет, мэм. Как по мне, времени прошло много». «И где же они?» «Это я и собираюсь показать вам, мэм», — сказал Мэлори и указал на острые верхушки деревьев, росших на нижних склонах Белых гор. «Они там? Наверху?» «Все до единого», — подтвердил Мэлори. «Говорят, — вмешался Вэлл Драммелл, — он там людей закопал, просто для ясности». «Я понимаю», — кивнула ему Райерсон и произнесла, обернувшись к Мэлори. «Вы ведь об этом нам рассказываете? Вы убили каких-то людей и похоронили их в той стороне, правильно? — Точно, — сказал Мэлори. Джилл внимательно оглядела границу леса, а потом снова посмотрела на Мэлори. Местные леса росли очень густо, а предгорья могли таить опасность. Не говоря уже о том, что истощенный Мэлори казался на вид не более выносливым, чем новорожденный ребенок. — Далеко? — спросила она. — Дойдем как-нибудь, — ответил Мэлори. Но, судя по его внешнему виду и тому, как он использовал плечо Драммела вместо костыля, чтобы подняться со скамейки минуту назад, у Райерсон были серьезные сомнения на этот счет. — Думаю, сначала вам нужно обратиться к доктору, — сказала она. — Потом на это еще будет время, — ответил Мэлори. — Я не собираюсь тут дух испустить, мэм. Сначала покажу вам, где они. Это важно, чтобы я показал вам, где они. Очень-очень важно. Она взглянула на Макхейла, который сохранял спокойный и недоверчивый вид. Тот пожал плечами. — Ладно, — произнесла Райерсон. По какой-то причине она поверила мужчине. Ему важно было показать тела немедленно. Словно сделать это позже, шанса у него уже не будет. Детектив достал из багажника запасную куртку и помогла Мэлори одеться. Мужчина ошеломленно уставился на вышитую на груди эмблему полиции. «Но вы только поглядите!» — пробормотал он, теребя ее пальцами. Почти час Мэлори вел их по лесу, и по мысленным прикидкам Райерсон они одолели чуть более мили. Если бы она даже вернулась за машиной, по старой шахтерской дороге можно было проехать меньше половины пути. Минут через 15 дорога сузилась до 3 футов, и временами, чтобы продолжать путь, им приходилось перелезать через буреломы и огибать крупные обломки породы. А потом дорога и вовсе исчезла, уступив место зарослям сосен и ситхинских елей и громадным валунам, покрытым мягким зеленым мхом. «Если это чья-то дурацкая шутка, никому конкретно не обращаясь, — произнес Макхейл примерно на полпути, — кое-кто получит по мозгам моим фонарем». Райерсон позволила Мэлори идти впереди. Она не стала надевать на него наручники. Мужчине было бы слишком тяжело передвигаться по лесу с руками, скованными за спиной. Но незаметно обыскала, пока помогала с курткой, и не нащупала никакого оружия. Кроме того, она все еще не была до конца уверена, что этот тип не окажется всего-навсего психом. Один бог знает, сколько их тут водится. Тем не менее, Джилл не спускала с него глаз. «Откуда вы знаете мое имя и номер телефона?» — спросила Райерсон у Драммела, когда они взобрались на вершину поросшего лесом холма. «Название города звучит знакомо, но я никогда не была здесь раньше». «Пару лет назад двое патрульных разыскивали тут парня», — ответил Драммел. «Насколько я знаю, так и не нашли. Когда они уезжали, дали вашу визитку. Велели позвонить вам, если парень когда-нибудь объявится». Он нахмурился и добавил. Тот так и не объявился. А, да. Теперь она вспомнила. Около года назад ей звонил брат одного из пропавших без вести. Мужчина отследил своего брата до Дредсхенда, последнего места, откуда от того приходили сообщения. Райерсон приняла заявление и оформила документы, но сама сюда не приезжала. Вместо этого отправила в городок 2 полицейских, чтобы те все проверили. Сейчас она не была уверена, но им кажется, удалось вернуть взятую на прокат машину пропавшего. «Ваши ребята нашли того парня?» — спросил Драммел. «Нет», — ответила Райерсон. Несмотря на слабость, Мэлори без труда шагал вперед. Зато Макхейл и Драммел, добравшись до широкой прогалины, уже тяжело дышали. Джозеф Мэлори объяснил, что именно здесь закопал тела 8 человек, которых убил в течение 5 лет. Казалось, он совершенно уверен в количестве своих жертв, но не вполне помнит, сколько времени ему для этого понадобилось. «Время тут забавно себя ведет», — намекнул он. Райерсон и Макхейл переглянулись. «Вы ведь осознаете то, что говорите нам?» — спросил Майк. «Конечно», — свирепо зыркнул на него Мэлори. «Сынок, я не тупой». «Нет, сэр», — сказал Макхейл, и Райерсон уловила в его голосе нечто большее, чем легкий сарказм. «Это слишком большая площадь», — заметила она. «Можно ли сузить область поиска?» «Тут в разных местах», — сообщил ей Мэлори. «Идемте, что ли?» Он показал примерное расположение каждой безымянной могилы на участке, который, по оценке Райерсон, занимал около 10 акров. И хотя Джилл стояла совсем близко к Джозефу Мэлори, хмуро изучая обветренное лицо мужчины, когда тот пробормотал «Одна душа тут, а другая подали», она продолжала верить, что обошлось без закопанных трупов, и что Мэлори — просто еще один псих из глуши, засохший лосиной кровью на одежде, которому захотелось своих 15 минут славы от полицейских из Фэрбэнкса. В конце концов, было очевидно, что старик звезд с неба не хватает, как любил говорить отец Джилл. «Ну, вот и готово», — сказал Мэлори, как только закончил водить Райерсон, Макхейла и Драмела по зеленым просторам Аляски. Хотя к середине сентября в лесу осталось мало зелени, а земля была такой же замерзшей и серой, как стволы ситхинских елей. Вся эта затея заняла больше 2 часов. Несколько раз Мэлори путал места. Иногда ему просто нужно было передохнуть. А еще предстояло возвращаться обратно. Но Райерсон, несмотря на холод, уже измоталась и вспотела под своей униформой и курткой. Она велела Макхейлу отмечать каждое место, указанное Мэлори, и Майк втыкал в землю палочки и привязывал к ним бумажные носовые платки, чтобы ускорить поиск. «Ты ведь не думаешь, что здесь на самом деле похоронены люди?» Улучив момент, спросил он Джилл. Его голос звучал негромко, а горячее, пахнущее ароматным кофе дыхание касалось ее шеи. «Нет, не думаю», — ответила она. «Кажется, он просто не в себе. Но давай сделаем все по правилам, на случай, если мы ошибаемся, ладно?» «Принято», — сказал Макхейл. «Я собираюсь надеть на вас наручники и увезти в Фэрбэнкс», — объяснила Райерсон Мэлори, едва он указал, где находится последняя из 8 могил. «И мне было бы спокойнее, если бы вас осмотрел доктор». «Теперь я себя хорошо чувствую», — сказал старик. Он закрыл глаза и запрокинул к небу свое покрасневшее, потрескавшееся от ветра лицо. Ниже скул лицо покрывали язвы, гноившиеся вокруг рта. Похоже, у него могло быть еще и обморожение. «Но мы тут слишком застряли», — добавил Мэлори. «Я уже отогнал это один раз. Давайте вернемся, пока оно не начало снова руки распускать». Джилл, может, и попросила бы уточнить, что он имеет в виду, если бы в этот момент не заговорил Валери Драмл. «Да, давайте вернемся в город. Скажем, прямо сейчас». Он огляделся, как будто ожидая, что кто-то выйдет к ним из-за деревьев. Возможно, привидение. «Вы вдвоем должны огородить район и сделать несколько снимков», — подсказала Райерсон, переводя взгляд с Драмела на Макхейла и обратно. «Давайте относиться к этой поляне как к месту преступления. Я вернусь к машине и вызову подкрепление. И свяжусь с судмедэкспертами из Анкориджа, поставлю их в известность на случай, если наш друг соображает, о чем говорит». «Соображаю я», — проворчал Мэлори, хмурясь. «А я?» — отозвался Вэл Драмл. «Мне что, тоже тут оставаться?» Райерсон подумала, что его голос в эту секунду напоминал вопль Тарзана. «Вы не обязаны, но нам пригодилась бы помощь, мистер Драмл», — произнесла она. Драмл кивнул, хотя было очевидно, что ему не хочется тут находиться. Земля, утыканная флажками из бумажных платков, выглядела жутковато, и без сомнения, те 1.5 часа, что он провел с Мэлори на скамейке, напугали беднягу. Он сунул в рот сигарету. «Не курите, пожалуйста», — попросила Райерсон. «Место преступления». Драмл смотрел на нее долгие 2 удара сердца. Достаточно, чтобы Джилл успела подумать. «Приехали. Давайте теперь бицепсами мериться». Но затем вынул сигарету изо рта и заложил за левое ухо. «Тебе помочь отвезти его до машины?» — спросил Макхейл, когда Райерсон завела руки Мэлори за спину и защелкнула наручники на его запястьях. «Справлюсь», — ответила она. «Давайте просто обезопасим это место и проследим, чтобы местные сюда не совались». «Местные сюда не ходят», — сказал Драмл, но уточнять ничего не стал. Как только они сели в полицейскую машину, Райерсон зачитала Мэлори его права. «Не нужно мне никаких прав», — проговорил Мэлори из-за сетки. «И никакого адвоката не нужно. Я признался во всех своих грехах, На этом же все, так?» «Я просто делаю то, что следует по закону, мистер Мэлори», — ответила она, запуская двигатель и включая обогреватель на полную мощь. Небольшая группа наблюдала за происходящим с противоположной стороны дороги. Из их ртов вылетали спиральные облачка пара. Райерсон они казались беженцами, высадившимися на берег чужой страны. Она медленно проехала по главной улице, на которой изрытая колесами грязь чередовалась с белым гравием, а зеваки, все как один, поворачивали головы вслед за машиной. — Не хотите объяснить мотив убийства? — спросила Джилл. — Нет! — ответил Мэлори. — Нет мотива? — Не хочется объяснять! — произнес он. — Как же так? На этот раз Мэлори не ответил. — А что насчет их имен? — продолжала Райерсон. — Не расскажете, кем они были? Местными? — Не хочется произносить их имена вслух, мэм. Хотя я не жду, что вы поймете, — сказал Мэлори. — Честно говоря, сейчас не припомню ни одного имени. Это все было неважно. — Серьезно? — сказала она. — Полагаю, со временем вы сами все выясните. И это хорошо. «Если вы играете с нами в какую-то игру, мистер Мэлори, то вам лучше просто признаться мне, чтобы мы могли избежать ненужной работы». «Играю?» — переспросил он. «Другими словами, если вы пытаетесь нас обмануть», — уточнила она, — «если там наверху нет никаких тел, я имею в виду». «А, — сказал он, — с этим все в порядке, мэм. Они там, наверху. Они там. Да поможет нам Господь!» У Джилл Райерсон все еще оставались сомнения. Полтора часа спустя Райерсон оставила Мэлори в больнице Fairbanks Memorial на попечении двух патрульных из новеньких, а тем временем Макхейл и Драмл огораживали лесную поляну и ожидали прибытия подкрепления. К ним в том числе отрядили поисковых собак и техника с георадаром. Райерсон почти не думала обо всем этом, пока ей не позвонил Макхейл, который все еще оставался на месте преступления. «Тебе лучше выдвигаться сюда, Джилл», — сказал он. И детектив уловила в его голосе нотку дерзкого азарта, несмотря на то, что он изо всех сил старался держать себя в руках. «Тело нашли», —